Монахи стали накидывать на почти безжизненного цыгана рясу, и вместо его шляпы, которая была далеко отброшена назад, надвинули на его израненную голову капюшон. Тело Атсо было тяжелым, и потому работа шла не скоро. Затем двое из самых сильных монахов приподняли его, подхватили под руки и в сопровождении других монахов, которые шли позади и впереди, пустились в путь вдоль стены дворца, чтобы по возможности избежать встречи с толпой и таким образом добраться до улиц, ведших на площадь Педро и к монастырю. Монахи думали, что несут мертвого, так как Атсо, несмотря на сильные толчки, не приходил в себя. Вдруг с его губ сорвался тяжелый вздох, как будто он проснулся после продолжительного глубокого сна. Его веки, на которых запеклись капли крови, стали медленно шевелиться. Глаза открылись, и взоры цыгана напрасно старались рассмотреть, где он находится и что с ним происходит. Эта неизвестность продолжалась несколько минут. Монахи многозначительно переглянулись, когда увидели, что цыган приходит в себя. Они на минуту остановились в сомнении, идти ли им дальше, так как на площади Педро, к которой они приближались, стояли толпы народа. «Двигай ногами, проклятый язычник!» — крикнул один из монахов сдавленным голосом. «Неужели ты думаешь, что мы тебя понесем?» «Кто вы такие?» «Что вы со мной делаете?» — спросил Атсо слабым голосом. «Молчи, собака! А не то мы бросим тебя на произвол судьбы!» «Куда вы меня ведете? Что случилось со мной? Молчать!» «Монашеская ряса?» — крикнул Атсо более громким голосом. «Вы же все монахи! Пустите меня!» «Подвигайтесь скорее! Мы сейчас дойдем до угла! Пустите меня!» «Что вы хотите со мной сделать?» — крикнул Атсо и попробовал, насколько позволяли силы, вырваться из рук монахов, зорко наблюдавших за прохожими и толпой народа на площади. «Пустите меня, — говорю я вам, — я истекаю кровью!» Эти крики долетели до толпы, и через несколько секунд вокруг монахов собралась целая куча любопытных, так грозно смотревших на них, что они невольно все побледнели. В то время как мучители Атсо старались протиснуться дальше, один из монахов приблизился к толпе. — «Не давайте себя обманывать, дорогие! — проговорил он смиренным голосом. — Бедный брат, который зовет вас на помощь, выпил слишком много вина. «Но ведь он истек кровью!» — послышался голос из толпы. «Не трогаться с места! Эти негодяи опять затевают что-то недоброе! Посмотрите, как они тащут за собою раненого! Вы ошибаетесь, дорогие! Брат наш упал на камни, выпив больше, чем может переварить его слабый желудок!» Дикий, язвительный хохот был ответом на эти слова монах. «Лжец! Лицемер!» — раздались голоса. «Как будто мы не знаем, кто больше всех нас пьет!» «Не смейтесь, дорогие! Бедный брат, который кричит о помощи, между тем, как мы хотим отнести его в келью, при падении разбился о камни и лишился чувств!» «Спасите меня!» «Я не монах!» — крикнул в эту минуту Атсо и попробовал вырвать свою руку из руки проводника, заскрежетавшего зубами. «Не пускайте их! Убейте их!» — послышалось из толпы, которая так враждебно относилась к монахам, что этих слов было достаточно, чтобы внезапно увидеть более 100 рук, направленных против ненавистных.